Глава 8. Спасение. Когда я с трудом, преодолевая слабость, открыла глаза, то увидела липной потолок. У меня галлюцинация. Иначе как, находясь в каком-то подобии колодца, могла видеть залитую светом комнату? Заметив свою мать, я окончательно уверилась в том, что брежу. «Мам, прости!» Собственный шепот показался мне таким громким, что напоминал звон в голове. «Кажется, я не вернусь домой. Эми!» Прижимая платок к бледным губам, всхлипнула мама и умоляюще посмотрела на красивого мужчину средних лет. «Отгард Риттен может еще раз позвать целителя?» «Нет надобности», — улыбнулся отец Хансена. «Ей лучше». Он наклонился над кроватью, приветливо сжал мою ладонь. «Добро пожаловать в семью, девочка. Я рад, что мой сын наконец остепенился». Выпрямившись, он отвернулся и обратился к кому-то, кого я не видела. «Оставим вас». Мужчина мягко, но уверенно увел мою маму. Дверь закрылась, мы с Хансеном остались наедине. «Что произошло?» Я попыталась приподняться, но лишь застонала и упала обратно на подушке. «Что со мной?» «Эми». Дерритон взял меня за руку, и его лицо стало очень серьезным. «Ты едва не погибла по моей вине». «Я не понимаю». По щекам покатились слезы. «Мы были на крыше, а потом я вдруг оказалась в каком-то странном месте. Провела там так много времени, что отчаялась, что меня найдут и спасут. Этот Гледен...» «Гаденыш получил по заслугам», — процедил Хансен и сжал мою руку. «Прости меня, Эми, я не ожидал, что крыса посмеет напасть на наш дом. По сути, в дом он не проникал, лишь на территорию, но все же. Напал из-под тишка, выстрелил. Я упал с крыши, поднял шум, но когда мы поднялись, тебя уже не было». Он поглаживал мою руку и смотрел с такой болью, что заныло сердце. Словно моя пропажа далась ему непросто, будто он приложил немало усилий, пытаясь вернуть меня. «Поверь, я искал тебя, а когда нашел...» Лицо его на миг исказилось и приняло такое выражение, что у меня сердце пропустило удар. Заметив, что я испугалась, Хансен тут же улыбнулся. «Но об этом никто не должен знать». «Почему?» — сморгнул я набежавшие слезы. «Меня уволят». Неохотно ответил он и поджал губы, добавил зло. «Тогда гаденыш добьется своего, и все будет напрасно, понимаешь? Все силы, которые я вложил в работу, бессонные ночи, ранения...» «Я никому не скажу», — перебив Дерритона, уверила я и сжала его ладонь. «Но как ты объяснил мое состояние?» Он улыбнулся и покачал головой. «Тебе не понравится». «И все же», — настаивала я, — «мне надо знать, чтобы поддержать твою версию событий». «Мы...» — он посмотрел вверх и невесело рассмеялся. «Хотели заняться на крыше любовью, но ты испугалась и оттолкнула меня. Оттого я свалился, а сама сбежала. Обиделась на меня и скрывалась 2 дня, пока я не обнаружил тебя едва живую в заброшенной лесной избушке». Я некоторое время молча смотрела на него, проговаривая все услышанное про себя. Звучало не очень правдоподобно, к тому же дико. Я выгнула бровь. «То есть сначала я согласилась на секс, потом психанула и спихнула тебя с крыши, а сама спряталась. Я же говорил, что тебе не понравится». Криво усмехнулся он и, поцеловав мою руку, вздохнул. Ляпнул первое, что в голову пришло, чтобы скрыть нападение. Знаешь, какая шумиха бы поднялась, меня бы все равно уволили. А потом я уже развивал эту гипотезу. Кстати, когда все узнали, что ты девственница, то вопросы отпали, поверили. Мои глаза расширились. Отчаянно покраснев, я выдохнула. «Зачем было всем-то?» «А что оставалось?» Пожал он плечами. «Ладно». Я осторожно высвободилась и медленно села на постели. «Спасибо, что спас. И что опозорил перед всеми. А теперь мне пора домой. Мама и так едва жива от переживаний. Мне еще нужно отвезти ее домой и успокоить». «Никуда вы не поедете», — решительно возразил Хансен и уложил меня обратно. Даже одеяло подоткнул. «Вы теперь живете здесь?» «С каких пор?» Сощурилась я. «С тех самых, как ты согласилась стать моей женой», — широко улыбнулся он. «У меня перехватило дыхание». «Что?» «Часть легенды». Он подмигнул совсем по-мальчишески, как тогда на крыше. «Я нашел тебя и попросил прощения, а еще предложил выйти за меня замуж». «Я согласилась». «С радостью». «Ну уж нет». «Точно?» Он вдруг подался ко мне, прижимаясь губами, обдавая меня ароматом хвои и сладкой нежностью. Я и сама не заметила, как обвела его шею руками, как пылко ответила на поцелуй, который все длился и длился, пока Хансен чуточку не отстранился и шепнул. «Точно». «Эми, дочка, иди ужинать!» «Не хочу!» — крикнула я. Скрестив ноги, я сидела на кровати, листала учебник по зельям. Новенький, купленный ректором академии, в которую я планировала поступать. Он все еще пах магазином книг. Но дело не в обертке, а в начинке. Впервые я могла в волю и не тайком впитывать знания об интересных растениях и необычных зельях. И все книги, что попадались мне раньше, казались детским лепетом по сравнению с этим шедевром. «Я ревную!» На пороге моей комнаты застыл Хансен. В руках его был поднос с куском пирога и стаканом молока. «Мало того, что ты спишь с этим парнем», — он кивнул на учебник, — «так еще и от еды из-за него отказываешься. А между прочим, после истощения, до которого ты дошла, надо следить за здоровьем и хорошо питаться». «Да уже 2 месяца прошло», — отмахнулась я и перелистнула страницу. «Уверяю, я полностью здорова. Не хочу просто, утром поем». «Я это слышал вчера». Хансен решительно отобрал учебник и поставил на кровать поднос. «Поешь со мной? Это почти свидание, которых у нас уже... Дай-ка вспомнить. Да, 2 месяца не было. Я забыл, когда в последний раз целовал свою девушку». «Вчера», — со смехом напомнила я и попыталась отобрать книгу. «Когда мы встретились в коридоре, ты шел на работу, а я...» «Это...» — неискренне удивился он. «Как можно назвать чмок поцелуем? Я про такой поцелуй». Он повалил меня на кровать и приник к моему рту. Мягко, но неотвратимо, наседая, неторопливо углублял поцелуй, исследуя. А я отвечала со всей страстью, мечтая о дне, когда мы станем мужем и женой. Ректор обещал поженить нас сразу, как я поступлю в академию. И я сделаю это. Забыв про сон и еду, подготовлюсь к вступительным экзаменам и сдам их на отлично, чтобы стать достойной моего Хансена. Если, конечно, первые проблемы на экзаменах не сведут все мои старания на нет.